Вместо того, чтобы продолжать свою экспедицию сухим путем, он был рад, что мог укрыть остатки своей армии в союзном приморском порту с Аталией. Оттуда он отплыл в Антиохию, но греки доставили ему так мало судов, что он мог взять с собой только рыцарей и знать. А плебейская пехота была оставлена на верную гибель у подножия гор Памфилии. Император и король свиделись в Иерусалиме и вместе плакали. Их военная свита, составлявшая остаток от двух огромных армий, присоединилась к войскам сирийских христиан, и второй крестовый поход закончился безуспешной осадой Дамаска. Конрад и Людовик отплыли в Европу с приобретенной репутацией людей благочестивых и мужественных, но восточные народы доказали, что их напрасно так часто стращали громкими именами и военными силами этих могущественных монархов. Им, быть может, следовало более страшиться воинской опытности Фридриха I, который служил в своей молодости в Азии под начальством своего дяди Конрада. 40 кампаний, совершенных в Германии и в Италии, научили его начальствовать армиями, и в его царствование приучились к повиновению не только его солдаты, но даже имперские князья. Лишь только он потерял из виду последние пограничные греческие города Филадельфию и Лаодикею, он очутился в изобилующей солью голой степи, в стране ужасов и страданий, по выражению историка. Во время его 20-дневного трудного и гибельного для здоровья армии перехода на него нападали на каждом шагу бесчисленные толпы туркмен, которые после каждого поражения точно увеличивались числом и становились все более свирепыми. Император терпеливо выдерживал борьбу и лишения. И таково было бедственное положение его армии, что когда он достиг Икония, не более 1000 рыцарей были способны нести кавалерийскую службу. Благодаря внезапности и стремительности нападения он разбил неприятельскую армию и взял приступом столицу султана, который стал униженно молить о пощаде и о заключении мира. Путь для дальнейшего наступления был расчищен, и Фридрих победоносно подвигался вперед, пока не утонул в Киликии в одном небольшом потоке. Остаток пришедших с ним германцев был уничтожен болезнями и дезертирством, а сын императора погиб с большей частью своих швабских вассалов при осаде Акры. Между латинскими героями только Готфриду Булонскому и Фридриху Барбароссе удалось пройти через Малую Азию. Но даже их успех послужил предостережением, и в последнюю, более просвещенную опытом эпоху крестовых походов, все народы предпочитали морской переезд трудным и опасным сухопутным экспедициям. Энтузиазм первых крестоносцев был явлением натуральным и понятным, так как в ту пору надежды были юны, опасности еще не были изведаны на опыте, а само предприятие было совершенно в духе того времени. Но упорство, с которым Европа возобновляла одно и то же предприятие, возбуждает в нас скорбь и удивление, доказывая нам, что постоянные неудачи никого ничему не научили, что для уверенности в успехе служили источником все одни и те же безуспешные усилия, что 6 новых поколений, очертя голову, устремлялись в открытую перед ними пропасть, и что люди всех званий жертвовали и общественными интересами, и своим личным состоянием из-за безрассудного желания приобрести или обратно получить каменную гробницу, находившуюся в 2000 миль от их отечества. В течение 200 лет, протекших со времени созвания Клермонского собора, каждой весной и каждым летом новые толпы воинственных пилигримов отправлялись на защиту Святой Земли. Но 7 великих военных предприятий или крестовых походов были вызваны каким-нибудь приближавшимся или только что испытанным бедствием. Народы подчинялись влиянию своих первосвященников и следовали примеру своих монархов. Воззвания их святых проповедников воспламеняли их религиозное рвение и заглушали голос их рассудка, а между этими проповедниками монах или святой Бернард мог бы заявить притязание на самое почетное место. Почти за 8 лет до первого завоевания Иерусалима он родился в Бургундии от благородных родителей. Когда ему было 23 года, он похоронил себя в монастыре Сито, который был основан незадолго перед тем и еще не пережил первой поры религиозного рвения. По прошествии 2 лет он вывел оттуда 3-ю колонию, или дочь этого монастыря, поселил ее в долине Клерво в Шампани и до самой смерти довольствовался скромным положением аббата, основанной им самим обители. Наш философский век относится к заслугам этих духовных героев с пренебрежением, слишком щедрым и неразборчивым. Самые незначительные между ними отличались до некоторой степени умственной энергией. Они, по меньшей мере, стояли выше своих последователей и учеников, а в век суеверий они умели достигать той цели, которая преследовалась столькими соперниками. По своим проповедям, сочинениям и деятельности Бернард стоял много выше своих соперников и современников. Его сочинения не лишены остроумия и красноречия, и он, по-видимому, сохранял столько здравого смысла и человеколюбия, сколько могло совмещаться с характером святого. Если бы он оставался мирянином, он получил бы 1/7 небольшого наследства, а благодаря тому, что он принес обет бедности и покаяния, что он закрыл свои глаза перед видимым миром и отказался от всяких церковных должностей, он сделался оракулом Европы и основателем 160 монастырей. Он не стеснялся в порицаниях, написанных в апостольском духе и наводил страх на монархов и на первосвященников. Во время возникшего в церкви раскола Франция, Англия и Милан обращались к нему за указаниями и подчинялись его решению. Иннокентий II отплатил ему признательностью за то, чем был ему обязан, а преемник Иннокентия II, Евгений III, был другом и учеником святого Бернарда.